Но с ним мне проще решиться. Если дойдет до убийства, неужели я снова потерплю неудачу?» «Нет», — шепчет нож. «Да», — шепчет ветер. Капля пота с моего лба разбивается о лезвие, и нож вдруг становится самым обыкновенным ножом, полезным инструментом и куском блестящей стали. Обычный нож и только. Я кладу его на дно лодки. Меня опять трясет. Я выкашливаю новую порцию слизи, поднимаю глаза и осматриваюсь, не обращая внимания на зыбкость мира и подставляя тело прохладному ветру. Река начинает поворачивать, и я вместе с ней. Совсем скоро. Другого выхода нет. Я поднимаю голову и вглядываюсь в деревья по левому берегу. Зубы стучат. Дыма пока не видно. Ну давай же, малыш, пора. Дыма нет. Дыма нет. Поворот становится круче. Давай, манче. Дыма нет. Тук-тук-тук, стучат мои зубы. Я обхватываю себя руками. Дым! Первые крошечные клубы поднимаются над деревьями чуть ниже по реке, похожие на комочки ваты. Хороший пес, думаю я, стискивая зубы. Хороший пес. Лодка плывет почти по центру реки, так что я собираю оставшиеся силы и подгребаю ближе к берегу. Меня так трясет, что я практически висну на весле. Поворот становится еще круче. И вот на левом берегу возникает расщепленное молнией дерево. Значит, я почти на месте. А Аарон прямо за ним. Время пришло. Я кашляю, потею, дрожу, но весло из рук не выпускаю, подгребаю еще ближе к берегу. Если по какой-то причине Виола не может бежать, мне придется выйти на берег и принести ее. Я стараюсь ни о чем не думать, чтобы мой шум был пустым, но когда мир смыкается вокруг тебя мерцающими складками, это нелегко. Остается надеяться на силу и громкость ветра, и на то, что манчи... «Тот, тот, тот!» — доносится издалека. Мой пес уводит Аарона из лагеря. «Тот, тот, тот!» Ветер не дает мне расслышать шум Аарона, так что я не знаю, сработал мой план или нет, но я уже подплыл к раздвоенному дереву, и теперь уже ничего не... «Тот, тот!» «Давай, давай!» Проплываю дерево, сгибаюсь в три погибели. «Тот, тот, тот!» Лай удаляется, хруст веток, а потом оглушительное... «Тот хьюит!» Словно рычит лев. Лев, который убегает. «Давай!» — шепчу я себе под нос. «Давай, давай, давай!» Стискиваю весло дрожащими руками. Выплываю из-за поворота и... мимо дерева и... вижу лагерь и... вот она! Вот она! А Аарона нет, а Виола есть! Лежит на земле посреди лагеря. Не шевелится. Мое сердце уходит в пятки, и я кашляю, уже не замечая этого, и шепчу: «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» И гребу, как оголтелый, и подгребаю все ближе, ближе к берегу, и встаю, и спрыгиваю в воду, и падаю, и хватаю за борт лодки. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» И снова встаю, и затаскиваю лодку на берег, и бегу, и спотыкаюсь, и бегу к Виоле, Виоле, Виоле!